Глава 59. Где же он? Джун ни на минуту не могла выкинуть эту мысль из головы. С ним случилась беда. Они добрались до него. Он сумел выжить столько раз, но не выжил в этой последней схватке с гангстерами. Она заказала междугородний звонок в редакцию Хотспрингской газеты. Не было ли там каких-нибудь происшествий, убийств или еще чего-нибудь связанного с человеком по имени Эрл Свегер? «Леди», — ответил ей какой-то мужчина, — «разве вы не слышали? У нас здесь большой побег из тюрьмы. Весь город стоит на ушах, пытаясь поймать Оуни Мэддокса. Вам стоит позвонить в полицию, возможно, они что-то знают». В конце концов она дозвонилась до лейтенанта детективов. Тот устроил ей разнос, мол, она отвлекает его от важной работы поиска сбежавшего преступника. Но все же сказал, что когда этого неприятного типа Эрла Свегера видели в последний раз, он ехал к границе округа, и если она любит своего мужа, пусть посоветует ему никогда не возвращаться в эти края. Все это происходило минувшей ночью. Куда подевался Эрл? Джун пыталась убедить себя, что волноваться не о чем, но безуспешно, и теперь сидела в темноте, испытывая тошноту и чувствуя страх. Ей никто не мог помочь. Это было обязанностью Эрла. Может быть, его привлекли к розыску этого гангстера Оуни? Но ведь он сказал ей, что все закончено, что он больше не участвует в этих делах, что его уволили, что он едет домой и завязал совсем. Он ехал домой, чтобы работать на лесопилке. Видимо, Эрла все-таки впутали в эту историю с Оуни. Гангстеры, в конце концов, нагнали его. Джун представляла себе, как он оказался один в лесу, как гангстеры убили его и закопали в могиле, которую никто никогда не найдет. Жестокий конец для героя. О, насколько это несправедливо! Ребенок шевелился в животе. Джун почувствовала, как он толкнул ее. Совсем чуть-чуть, и это тоже показалось ей странным. Что-то в ребенке пугало ее. Хотя доктор каждый раз уверял ее, что все идет прекрасно. Но она считала, что ничего прекрасного нет. К ней то и дело поступали какие-то легкие сигналы об опасности — вроде частых приступов слабости, будто ребенок таким образом посылал ей сообщение, предупреждал о том, что уже нуждается в помощи, что впереди их ожидают трудности. Джун подошла к столу, расстелила карту Арканзаса и посмотрела, как проходит шоссе. Совершенно точно от Хотспрингса до Кэмп-Чаффи всего несколько часов езды, 4-5, не больше. У Эрла не имелось никакой причины для опоздания. Сидеть на месте было невозможно. Джун поднялась, нервно дрожа и не зная, что делать. Уже почти стемнело. Она подошла к соседнему домику, в котором жила Мэри Блентон, и постучала. Мэри с сигаретой в руке открыла дверь и сразу же прочитала на лице Джун признаки бедствия. «Джуни, что случилось? Дорогая, ты выглядишь просто ужасно. Неужели у тебя в животе разыгралась буря?» «Это все из-за Эрла. Он должен был вернуться из Хотспрингса вчера вечером, и я не слышала, чтобы у него поменялись планы». «Вероятно, завернул по дороге в бар, моя милая. Стоит только дать мужчине немножко свободы, как он обязательно окажется там и нигде больше. Мой Фил так и провел бы жизнь среди бутылок со скотчем, если бы я ему позволила». «Нет, Мэри, этого не может быть. Он поклялся мне, что бросит пить навсегда. Он поклялся». «Дорогая, все они так говорят. Поверь мне, все до единого». «Мне так страшно. Я звонила в полицию и в газеты, но мне сказали только, что он уехал вчера под вечер». «Может быть, зайдешь и подождешь здесь, милочка? Прошу тебя. Я как раз читаю свежий номер «Космополитен». Я хотела бы поискать его». «О, Джуни, это неразумно. Через 2 недели должен родиться ребенок. У тебя нет никакого опыта в этих делах. Тебе ни в коем случае нельзя уезжать и ловить своего дикого гуся неведомо где. И потом, вдруг Эрл позвонит, когда ты уедешь». «Но я же сойду с ума, если буду сидеть тут. Я всего лишь хочу проехать до Уолдрона, а оттуда в сторону Хотспрингса. Он поедет этим путем, я точно знаю. Мы встретимся на дороге только и всего. Я просто не в состоянии дальше сидеть дома». «Ты не можешь ехать одна». «Я знаю». «Ну, хорошо. В таком случае, милочка, позволь мне взять шляпу». «Действительно, почему бы двум девочкам не прокатиться? По дороге можно остановиться, выпить пиво». «Доктор сказал, что мне лучше не пить ничего спиртного, даже пива». «Дорогая, но мне-то ничего такого не говорили, верно?» «Верно, мэм», — ответила Джун, которой стало чуть лучше. «А ты будешь только смотреть. Ты возьмешь колу и будешь смотреть, как я пью пиво», — сказала Мэри, добродушно подмигивая. Она нахлобучила шляпу, и женщины вышли к ее автомобилю, Десота 1938 года, которому не помешали бы кузовные работы. Мэри завела старую машину, вывела ее задним ходом на улицу, и они покатили по лабиринту гравийных проездов через поселок ветеранов. «Как ты думаешь, нам когда-нибудь удастся выбраться отсюда?» — спросила Мэри. «Говорят, сейчас много строят. Если у человека хороший послужной список за время войны, ему могут дать ссуду. Только всего этого еще ждать и ждать. Пока Фил плавал по Тихому океану, я думала о том, как замечательно все будет после войны. Теперь он вернулся, и...» Она горько рассмеялась. Смех был ее основной реакцией на любые трудности жизни. «Ничего замечательного нет и в помине. Честно говоря, все это дурно пахнет. Все уладится». Ничего другого Джун не смогла придумать. «Милочка, ты такая неисправимая оптимистка. Хотя, конечно, мы, по крайней мере, выиграли войну. У нас есть атомная бомба. Наши мужчины вернулись домой относительно целыми. У нас есть крыша над головой, пусть даже она сделана из жести и под ней воняет, как в самолете». Они рассмеялись. Мэри всегда удавалось развеселить Джун. Джун была настолько старательной, настолько целеустремленной, настолько преданной идеалу, что общение с Мэри становилось для нее настоящим отдыхом. Та видела все, считала всех мужчин вероломными пьяницами и похотливыми насильниками, и в свое время склепала больше фюзеляжей и либерейторов, чем любой из мужчин, работавших одновременно с ней на заводе Consolidated. Лагерь скрылся из виду. Они выехали на 71-е шоссе и поехали по этой дороге, тянувшейся почти прямо на юг вдоль горного хребта, окаймлявшего Арканзас с запада. На дороге мало что было видно даже при свете дня, а в сгущавшихся сумерках тем более. Машин почти не попадалось. «Знаешь, мы ведь можем не узнать автомобиль Эрла. Очень даже запросто». «Да, пожалуй. Наверное, это была не такая уж хорошая идея». «Но если тебе от этого становится лучше, значит, ты должна это сделать. В жизни не так много шансов сделать то, от чего ты чувствуешь себя лучше». По сторонам дороги мелькали маленькие городки — Рай-Хилл, Биг-Рок, Уитчервиль, обозначенные на карте крохотными точками. Оказалось, что каждый состоял из бензоколонки и нескольких непонятных строений. Становилось все темнее. «Почему бы нам не остановиться и не выпить, наконец, пива?» — осведомилась Джун. «Вообще-то теперь я не так уж уверена. Местные парни могут принять нас за шустрых городских девиц, решивших поразвлечься. Видишь ли, все мужчины думают, что все женщины втайне желают их и хотят оказаться побежденными и сделаться их рабынями. Не знаю, откуда они набрались таких мыслей, но точно знаю, чем дальше от городских огней, тем сильнее становятся эти мысли, хотя в городе такого тоже навалом. Если ты носишь в себе младенца фунтов на 30, они только подумают, что ты решила испытать еще одно приключение, прежде чем навсегда станешь мамой». Джун снова рассмеялась. Мэри иной раз высказывалась очень дерзко и даже нахально. Кое-кто из ветеранских жен в поселке не любил ее за это. А вот Джун именно за это и любила. Она посмотрела на карту. «Впереди город Пивервилл. Он немного побольше. Может, там найдется хорошее приличное место, где никто не будет свистеть, глядя на нас, и не устроит кошачий концерт». «Ох! Если они не станут делать этого вслух, то сделают это в мыслях. А ведь это то же самое, только беззвучно». Местность была тихой и темной. Сплошной лес. Плавные, но довольно продолжительные подъемы и спуски дороги заставляли предполагать, что они проезжают через предгорья. Изредка попадались встречные автомобили, но ни один из них не оказался старым Фордом Эрла. «Надеюсь, с ним все в порядке», — сказала Джун. «Дорогая моя! Если все японцы в мире так и не смогли убить Эрла Свегера, Почему ты думаешь, что это удастся каким-то пьяницам, мелким хулиганам из Хот-Спрингса?» «Я этого не думаю. Но Эрл сам говорил, что не всегда побеждает тот, кто лучше. Когда дело доходит до оружия, очень многое зависит от удачи». «А что, если удача ему изменила?» «Эрл слишком уж суровый. Удача не посмеет изменить ему. Он как схватит ее за горло, как посмотрит на нее своим сержантским взглядом, от которого даже у привидения коленки задрожат». И снова Джун вынуждена была рассмеяться, отвлекшись от своих тревог. «Мэри, ты просто чудо!» «Да, мэм!» — охотно согласилась Мэри. Приближавшийся автомобиль вроде бы напоминал машину Эрла, и обе женщины подались вперед, всматриваясь. Но когда машины разминулись, оказалось, что за рулем сидел пожилой мужчина. «Тебе не кажется, что мы едем уже довольно долго?» — сказала Мэри. «Знаешь, Мэри», — отозвалась Джун, — «лучше нам поехать обратно». «Как ты себя чувствуешь?» «Мне вдруг сделалось не слишком хорошо». «Что, сильно долбает изнутри?» «Нет, такое впечатление, будто у меня колики или что-то в этом роде». «О, черт, тебе очень больно?» Джун не ответила, но Мэри увидела по ее внезапно побледневшему лицу, что ей впрямь очень больно. «Хочешь, я отвезу тебя в больницу?» «Нет, но если бы только я могла...» Она осеклась. «О, прости меня, пожалуйста», — продолжила она, немного помолчав. «Я тут у тебя напачкала. Я не знаю...» Мэри вывернула машину на обочину, остановилась и зажгла лампочку под потолком. «О, Боже!» — воскликнула она, увидев, что юбка Джун насквозь промокла. В этот момент Джун скрутила от приступа боли. «У меня отошли воды!» — сказала она. «Мне так жалко, что я испачкала тебе машину! Забудь про машину, милочка! Наплевать на машину! Важно то, что ты собираешься родить этого чертова ребенка прямо сейчас! Мы должны немедленно найти больницу!» «Эрл!» — выкрикнула Джун, почувствовав первую схватку. «О, Эрл, где ты?»